Эпилог. 3 месяца спустя. «Над чем работаешь?» — спросил Доминго. Муж примчался из дворца в наше поместье на обед и первым делом заглянул в мою мастерскую. Разумеется, Борис одобрил наш брак, едва оправился от болезни, и мы с Домингой обвенчались. Тихо, в кругу близких и друзей. «Заканчиваю уже. Пробовала сделать для Адмиралтейства люстру в виде парящего корабля». «Будь осторожна, не слишком усердствуй», — нахмурившись, проворчал Доминго. «А то как налетят, и вздохнуть будет некогда». Наутро после той ночи, когда дочь меня починила, я поняла, что силы ко мне не просто вернулись, а даже возросли. Малышка сделала что-то такое, что теперь я вообще магию не теряла, а постоянно черпала ее из мироздания. Словно Софи подключила меня к подзарядке, как мобильный телефон. Но мы с мужем решили об этом никому не рассказывать. Кому много дано, с того много спрашивается. А я не хотела постоянно находиться в эпицентре опасных событий. Я хотела тихо работать и растить детей. «Не волнуйся, милый, я без фанатизма», — успокоила мужа и встала из-за стола, чтобы его поцеловать. «Как там наш Барт?» «Превосходно. Велисия давно нуждалась в подобном правителе. Как же хорошо, что к нам попал именно Борис. Надеюсь, Барт там у вас на земле тоже счастлив». Я пожала плечами. Честно говоря, на Бартоломью мне было наплевать. А вот появлению Бориса я радовалась искренне. От него выиграли все — страна, правзамы, а главное — королева и наследник. Обновленный Барт находил время на все и на всех. А Доминго, Стьяго и адмирал Дарио ему во всем помогали без всяких принуждающих колб. Их Борис, кстати, раздал хозяевам. Конечно же, изменения Бартоломью не могли пройти незамеченными и для подданных. Но мы объяснили их просто. Его Величество побывал в другом мире и набрался там ума. Он переосмыслил свои дела, а пряха, я то есть, из-за этого потеряла силу. Очень удобно все одно к одному сложилось. «С островов известий не было?» — спросила я, нацеловавшись с мужем вдоволь. «Пришло приглашение на праздник сбора урожая», — ответил он хрипло. «Обещают, что Сальвина будет петь». «Поедем», — постановила я. «Конечно, поедем. А где дети?» «Заканчивают занятия. Грес скоро приведет их в столовую. Идем». «О, забыл сказать. Я все же добился от этого правзама Пика Соу из Лимании, чтобы он приехал к нам на пару месяцев и дал Марку уроки живописи». Детей Доминго принял, словно он их родной отец. В ответ Марк и Софи быстро стали называть его папой. А вот заводить своего ребенка мы решили не спешить. «Давай сына и дочь на ноги поставим, отдохнем, и тогда уж примемся рожать других. У нас с тобой очень много времени впереди, Гааль. Мы все успеем», — сказал мне как-то муж со смешком. И я была с ним полностью солидарна. У нас вся жизнь впереди, а с моими обновленными возможностями мы теперь даже по мирам путешествовать сможем без ущерба для магии. Неплохо было бы как-нибудь навестить драконов и Землю. А может, и другие миры открыть, посмотреть на их интерьеры. А вот других генералов мне и даром не надо. У меня есть свой, самый лучший, надежный и неповторимый. Конец книги. Читала Ева Ларина.